Седьмое. В глубине подвала, среди переплетения труб, нагромождения вентилей, ржавых электромоторов и прочего хлама, стоял шаткий топчан, покрытый какой-то рваниной. Фёдор Матвеевич усадил Сергея и, помолчав в темноте с минуту, заговорил. «Здесь и живу. От самого, как вот дома лишился, так тут и обитаю». «А почему?» – неуверенно спросил Сергей. «Полно ведь домов пустых». «Это да». Старик опять надолго замолк. «Ты когда приехал?» – спросил он наконец. «Только что». «Так, а куда шел?» «К вам». Дед Юнукеев, наверное, хорошо видел в темноте или просто привык к ней, и теперь разглядывал Сергея, поэтому и молчал подолгу. «Вырос ты, не узнать». «Да, вот ведь в какое время привел Бог встретиться». «Что тут у вас происходит?» – спросил Окользин. «А, старик махнул рукой. Долгая история. Понемногу разобъясню, конечно. Только ты не торопи меня и сам не торопись. Сразу-то в такое не очень поверишь. Еще скажешь, тронулся, мол, дедушка Янукеев. Только вот что. По селу теперь просто так ходить нельзя. С опаской надо, ты это запомни». «Почему?» «Да ты слушай, а не перебивай. Всех опасайся, хоть будто он брат твой или сват. А почему, поймешь потом». «Вурдалаки?» – испуганно спросил Сергей. Глаза деда сверкнули удивлением. «Ты откуда знаешь?» «Я видел проект грубельной площадки на плане». «Какой такой площадки?» – не понял Янукеев. «Наш завод строит здесь участок обжига», – объяснил Сергей. «Прямо на месте старого кладбища. Вы же сами про него рассказывали». «Это... постой-ка, какого же кладбища?» «Ах!» – старик подскочил, ударившись головой о тумбу. «А ведь верно! Как же я сам не скумекал-то? Забыл ведь начисто, забыл про него. Сколько лет прошло, ай-яй!» Потирая шишку, он принялся ходить взад-вперед по узкому пространству возле топчана. «Ну так точно. Аккурат кладбище и разрыли. Потревожили, значит, могилы. Пожалуйста, тебе. Я-то думал, пришлые какие-нибудь начали. Нет, наши упыри-то не глиневские». Сергей смотрел на него со страхом. «Значит, все-таки упыри. Кошмары, преследовавшие его каждую ночь, сбылись. Беда небывалая, невообразимая, пролилась, как серный дождь на село». «А какие они? Что они делают?» Старик еще долго расхаживал из угла в угол, бормоча что-то и качая головой. Потом сел рядом с Окользиным на топчане. «Была бы мне крышка вместе со всеми, — начал он. — Как пить дать, да. А что спасло? То спасло, что покурить я вышел. Вот подумай ты. Оно хоть и вредно, доктора говорили, а никак я не мог курить бросить, будто знал, что пригодится еще. И пригодилось». Поначалу Сергей никак не мог понять, о чем дед толкует, но тот, мало-помалу перескакивая с одного на другое, стал рассказывать, какая беда случилась на свадьбе у дочки племянницы его, и о том, как сам он чудом спасся от вурдалаков, отлучившись потихоньку домой за табачком-самосадом. «Всех загрызли до единого. Я в окно поглядел. Электричество они там отключили, но на сельсовете-то прожектор горел еще, кое-чего видно. Эх, Светка, внучка родная, прямо еле узнал ее, вся в крови перемазанная, во рту зубище, во!» — дед выставил мизинец. «И как бешеная, кинется на одного, хватит за кадык зубами, готов, она на другого. Человек 6 на моих глазах так-то передавила, и другие тоже. А один, я ведь узнал его, сторож со старой площадки. Надо было мне тогда догадаться, откуда зараза-то идет. Ну так вот, сторож этот тоже кидался на людей, а потом поворачивается к окну и на меня, зырк. Я, брат, всякого повидал в жизни-то, воевал как-никак, помню разное. Но тут, веришь, перепугался, как в детстве. Да и нельзя не испугаться, только что был человек и нет его. А вместо того смотрит на тебя, не знаю, как и сказать, зверь. Хуже зверя, тот хоть жив, а этот видно, что мертвец. Камень оживший так не испугает. Словом, пустился я бежать, да сгоряча-то в свою же хату и прибежал. Но те уж заметили меня и узнали. Вот о полночи слышу, тарахтит. А бульдозер-то я еще у столовой приметил, когда с Куревым шел. Он меня и насторожил первым делом. Это, думаю, что еще за оккупант такой въехал в самый палисад? Да. Так о чем бишь я? А, ну слышу, значит, бульдозер на улице. Я дожидаться его не стал, потихоньку со двора сюда. И что ты думаешь? Спалили дом-то проклятые. Огород перерыли весь, Стайку разломали, свиней, кур подавили. Но потом, правда, ушли. Даже не искали меня особенно. Видно, не до того им было. Так и остался я в этом подвале. Живой, как видишь. Расхрабляюсь иной раз и на вылазку хожу. Поесть, покурить, пока, слава богу, раздобываю. А больше все приглядываюсь. Поначалу много народу они погубили. Только и слышен был крик по улицам. А после утихло. «Неужели все погибли?» Сергей схватил деда за руку. «Погоди ты, погибли. Соображай-ка, зачем упырям всех убивать? Сами-то они чего ж станут жрать? Своих у них теперь достаточно. На телефонах сидят, машины, трактора охраняют, да беглых ловят. Из них-то кровушку и пьют. А кто смирно живет, тех не трогают до поры. А для пущей смирности приказано всю скотину, птицу свести вон там на площади и припасы все сдать. Ежедневно отдают каждому, сколько от них положено. Не явился, значит, беглец. Найдут и загрузут. Только им ведь тоже не резон лишних кровопийц плодить. Так вот и живем, будто при новой власти. Уж у них и помощники свои есть из живых. Уполномоченные. Эти на раздаче больше. И все кричат, что, дескать, так справедливее, чем раньше. И что, наконец-то, мол, народ живет под началом своих лучших представителей. Это про упырей-то. Ну, а я вроде как в подполье, в партизанах, что ли. Правда сказать, не больно-то за мной и гоняются. Наплевать им на все. Скотины сколько переморили, склады гниют живьем. А упырям и горе нет.